Глава 25. Лишний близнец. «Хорошо, идем. Жаль, ветра нет. Сейчас поставили бы пару с чайкой и полетели бы», — весело сказала старшая из девок-перевозчиц, сидящая на корме у руля. Восьмивесельный карбас, сшитый можжевеловыми корнями, легко бежал по волнам большого шумливого озера Яхро. Девки, сидя по четыре с каждой стороны, слаженно и споро гребли. Длинные тяжелые весла вздымались и опускались без видимых усилий, даже почти без всплесков. Приятно было смотреть на румяные, покрытые веснушками лица перевозчиц. Даже одеты они были хоть и для работы, а не без затей. Славянки повязывали волосы очельниками, унизанными кольцами. Мирянки прятали косы под расшитые бисером шапочки. Нойда, сидя на корме, то и дело невольно останавливал взгляд на пригожих девицах. Его спутник, пожилой мирянин, откровенно таращился на сильных красоток, широко улыбаясь щербатым ртом. «Ветерок им, ишь, ленивые!» — поддел он девку-кормщицу. «А ты песенку посвисти, вот и наколдуешь себе ветер!» Невысокий сутулый мужичок был родом из той самой деревни, чьи избы уже понемногу угадывались на дальнем берегу Яхро. Звали его Тетеня. Он носил на шее оберег, сушеную лапку какого-то хищного зверька. Бойкая девка подмигнула Нойде. «Ты ведь лопарь? Значит, колдун. По девяти узелок с ветрами найдется. Может, развяжешь, да тайное словечко шепнешь? Продашь нам попутный ветер, лопарь?» Прочие девки, слушая кормщицу, оживились и принялись хихикать, мечтая, как колдовской ветер донесет их до самого дома. Нойда поморщился. Взгляд узких светлых глаз стал привычно холодным. «Помощь богов недешево», — ровным голосом ответил он. «Богам ваши куны и белки не нужны». «А что им по нраву?» — насторожилась кормщица. «Известно что», — встрял пожилой мирянин. «Тело ваше девичье белое». Кормщица смутилась. Довольный мужичок захохотал. «Ну, кто готов расплатиться за попутный ветер?» Девки приумолкли, попрятали глаза и принялись грести вдвое усерднее. «Уж и пошутить нельзя», — проворчала кормщица. «Думай, прежде чем болтать, девка глупая», — сурово заметил Тетеня. «С ведуном шутки шутить надумала. Вот вырастет бородавка на носу. Это если ведун добрый. А если нет, свалишься с неведомой болезнью, как макоша». Нойда нахмурился. «Та женщина, к которой меня позвали...» Тоже над ведуном пошутила. «Что ты?» — замахал руками Тетеня. «Макоша баба почтенная, матерая. У нее уже и сын взрослый». «Однако без порчи явно не обошлось», — вставила слово одна из девиц на веслах. «Эх, сидят уши греют», — вспылил мужик. «Непременно надо за работой языком молоть, а?» «Пусть говорят», — нахмурился Нойда. «А порчи меня не предупреждали». «Да кто его знает, порча там или нет?» — произнес Тетеня, бросив на девок недовольный взгляд. «Это уж тебе, колдуну, виднее, чем баба захворала. Сейчас все по порядку расскажу. Деревня наша, вишь ты, зовется Шурмань, а по-славянски — Рысий Изволок». Нойда слушал, кивая. Надо признаться, ему был очень по нраву этот край зеленых холмов, светлых лесов и синих рыбных озер, прозрачных до самого дна. Здесь охотились на всех зверей, кроме медведей, считая их воплощением Велеса, господина этих мест. В зажиточных селениях, просторно раскинувшихся по берегам озер, славяне и миряне жили вперемешку, справедливо рассудив, что земля тут щедра и делить ее незачем. Покинув Медвежий Угор, Нойда направлялся на север. После того, что произошло в лесу, а особенно после нападения Аклута, он счел неправильным дольше оставаться в священном месте – и потому что все ответы от богов, какие он и спрашивал, ему были уже даны. А понял он их или нет, это уж его забота. На третий день путешествия случилось то, что непременно настигало Нойду везде, куда бы он ни держал путь. Местные жители, прознав, что в их края забрел настоящий лопарь, явились за помощью. «Макоша у нас в Шурмане большуха. У мирян так принято», — словно извиняясь, сказал Тетеня. «Что в роду верховодит баба Кугыжа?» «У моего народа тоже», — пожал плечами Нойда. «А вот новогородцы, бывает, насмехаются». «Глупо насмехаться над чужим обычаем». «Так ведь Макоша не мирянка, а славянка», — объяснил Тетеня. «У нас тут уже все перемешалось, и кровь, и обычаи, все переженились». «Ну и что стряслось с вашей кугыжей?» «Слегла внезапно, не болела, чужих колец с дороги не подбирала, при новом месяце на реке не стирала, лежит теперь, чахнет на глазах». «Как муж уехал, так сразу и слегла», — добавила одна из девок, налегая на весло. «Будто кто нарочно его отъезда ждал». «Да чтоб тебя, Вашка!» — подскочил Тетяня. «Опять лезешь в чужой разговор?» «С чего чужой-то? Вон лопарь нам не велел молчать». «Муж, говорите, уехал, и сразу бабу неведомая болезнь скрутила», — повторил Ноида. «Да у нас последнее время много кто болел», — отвечала словоохотливая девка. «Несчастья всякие тоже случались. Дед Елмаш ведь потому в медвежьи угоры побежал к волхвам за помощью, что сам не справлялся. Едва одних исцелит, глядь, другие помирают». «Моровое поветрие, что ли?» — насторожился Саами. «Нет никакого мора, слушай их больше», — замахал руками Тетяня. «Да, случалось, убывало народишку, но все по разным причинам. Кто в лесу пропал, кого звери разорвали». «А Елмаш этот, муж заболевшей бабы, выходит, местный знахарь?» «Ну уж, знахарь», — пробормотал Тетяня, отводя глаза. «Так, знахаришка». «Ты, дядька, чего на деда Елмаша зря наговариваешь?» — взволновались сразу несколько девок. «Он в Шурмане у нас первейший ведун. Заступа наша. Сама бабушка Рысь, бывала, в полнолунье у него гостевала». «А вы гребите? Да помалкивайте!» — в самом деле разозлившись, рявкнул Тетяня. «Да, дела», — протянул Ноида. Он оглянулся. Берег уплывал все дальше и дальше. «Что вы за люди? Зовете по шерсть, а тут, пожалуй, вернешься сам стриженный». «Почему же?» «Да потому что ты, Тетяня, мне только кончики ушей показываешь, а весь зверь в норе сидит». «Какой такой зверь?» — явственно напрягся мужик. «Знаешь что, если бы я сейчас не сидел в лодке среди озера, встал бы, плюнул и пошел дальше по своим делам». Тетяня жалобно посмотрел на Саами. «Ну, прости, лопарь. Да, я не сказал сразу, что Макошин муж ведун. Ну и что? Будь он дома, он бы сам ее мигом вылечил. А теперь что? Ждать, пока смоление возвернется. Ведь помрет же добрая баба». Ноида закатил глаза. «Конечно, можно приказать развернуть карбас, вызвать встречный ветер, которого не осилят гребцы. Но если там вправду женщина умирает...» «Ты сказал, у нее сын есть?» «Да, Конда молодец. Красавец, помощник. Воистину, из двух славных парней слеплен». «А почему не сын красавец ко мне за помощью пришел? Ты-то ей кем приходишься?» «Я-то?» — вздрогнул мужик. «А я так, родич дальний». Саами скривился. Девки, заскучав, перестали подслушивать. Они все так же мерно гребли, снова потихоньку заведя песню. «Вот неугомонные!» — хмыкнул Тетяня, радуясь случаю заговорить о другом. «Как пташки лесные, уже и в селок угодили, а все щебечут. Не слушай их, лопарь». Ноида рассеянно кивнул, задумался. Вдруг глаза его расширились от удивления. «Это ж парень!» Он указал на дальнего гребца. В самом деле, одна из девок, к слову, самая слабосильная с виду, оказалась парнишкой. Одет отрок был бедно, в белую рубаху и порты без всяких вышивок. Такую одежду Ноида уже видал в водских селениях, у старых-престарых бабок, которые готовились отправиться к предкам. Такая одежда и звалась, соответственно, погребальной. Парень и внешне походил на вожанина, бледный, белобрысый, с отсутствующим прозрачным взглядом, устремленным куда-то вдаль. Он сидел и греб, по сторонам не глядел. Девки не обращали на него внимания. «Это кто?» — тихо спросил Ноида. Тетяня скривился. «Не гляди на него. Не на что там глядеть», — приглушенным голосом сказал он. «Это напрасная душа». «А, вот оно что». Ноида сразу понял, в чем дело. Напрасными, лишними душами в чудских селениях называли близнецов. Таких детей не любили и очень боялись. Рождение их было всегда не к добру. Лишь старший близнец, рожденный первым, считался обычным ребенком. Младшего ждала незавидная участь. От него, подсунутого нечистой силой, всеми силами старались избавиться. Обычно попросту уносили в лес. «Почему его вырастили, а не вернули духом?» — тихо спросил Ноида. «Я ж тебе говорю, — отозвался мирянин. «У нас тут все обычаи перемешались. Меря раньше отдавали напрасных озерному духу, но у этого мать Славенка, она не позволила». «И правильно», — поддержала одна из девок. «Младенцы не слепые котята, чтобы топить». «А если все же подменыш?» — возразила другая, такая же белобрысая и конопатая, но скуластая и раскосая. «Если шевы подсунули упыренка, шевы не посмотрят, славянин он или нет». «Это верно, твой вет, ты права», — с важностью подтвердил Тетеня. «Говорят, было дело даже в самом новом городе. Чуть ли не у посадницы близнецы родились. И что вы думаете, обоих оставили? Так младший оказался змеенышем. Над городом летал, огнем пыхал. Едва избавились от него». Девки заохали. «Там и старший не слишком удался», — сквозь зубы пробормотал Нойда, вспомнив Нежату. «Бедный Велько. Змеенышем он был или нет, жизнь его на этом свете оказалась слишком коротка. А ведь он никому не творил зла. Вдохновенный певец, сын Велеса, не успевший толком ничего узнать о своей божественной сущности, не сумевший ею распорядиться, замученный собственным братом». Нойда еще раз поглядел на напрасную душу. «Мать, значит, Славенка. Отстояла младшего сына. Видно, женщина непростая». «А скажи-ка, Тетеня, как зовут его мать?» — вдруг спросил он. Мужик косо поглядел на Нойду. «Макоша? Да, та самая Макоша, которая слегла». Нойда рассмеялся бы, не будь он так зол. «Сынов-то на самом деле два у нее?» — продолжал Тетеня. «Один кон да молодец, а другой — вот этот». «А зовут его как?» «А никак, безымянный он». Парень греб, равномерно поднимая и опуская весло, с равнодушно неподвижным лицом. «Я гляжу, семейство этой женщины не первый год преследует злосчастье», — ядовито проговорил Саами. «С тех пор, как у нее напрасный сын родился, да потом сама заболела, ничего плохого больше не случалось». «А это что?» Над берегом, куда держал путь Карбас, поднималась клубясь темная туча. В последний раз вспыхнул солнечной зеленью откос вдалеке и пропал в сумрачном мареве. Налетели первые порывы сырого, неожиданно холодного ветра. «Кто-то не очень-то хочет, чтобы я вылечил вашу большуху», — заметил Нойда. Скоро задул крепкий лобовой ветер. Пошла волна. Девки уже не пели, гребли, налегая на весла, стискивая зубы. Волны били в скулу Карбаса, обдавая людей холодными брызгами. «Привяжитесь-ка!» — с тревогой приказала кормщица. «Похоже, буря падает!» Вскоре на Карбас обрушилась настоящая непогода. Большую лодку болтало и швыряло так, что зубы лязгали. Отдельные волны уже перехлестывали через низкие борта. Нойда тщательно привязал котомку с бубном и пожитками. По счастью, многоценная кладь не могла отсыреть. С ума из кожи морского зверя никогда не промокало, хоть прямо в воду бросай. Как будто мало было ветра, вскоре хлынул сильный дождь. Все в Карбасе мгновенно вымокли до нитки. Под ногами плескалась вода. «Дядька Тетеня, вычерпывай!» — донесся сквозь вой ветра крик кормчий. «И ты, ведун, помогай, а то наберем воды, совсем тяжело станет!» Тетеня пошарил под лавкой, вытащил берестяной черпак, зачерпнул воды со дна лодки, да едва не выронил. «Хорошо, что привязался. Холод-то какой!» — стуча зубами, пожаловался он. «Аж руки немеют!» Вот уже оба берега пропали из виду. Теперь вокруг были лишь волны в серой пелене. «Такой ливень долго не живет!» — ободряюще прокричал Тетеня. Но дождь лил стеной, все усиливаясь. «Шутки шутками, а в самом деле похоже на чары», — подумал Нойда. Он ждал, что будет дальше. Остановилось совсем нехорошо. Ледяной, совсем не летний ветер тщился их утопить. Или хоть в обрат развернуть. Нойда покосился на Тетеню. Тот сидел неподвижно, вжав голову в плечи. Берестяной черпак плавал под ногами. Саами наклонился, поднял посудину и принялся вычерпывать воду сам. Движения весел понемногу замедлялись. Девки начинали выбиваться из сил. «Греби, мать ваша кикимора! Потонем к болотным шевам! Не могу больше!» — прохрипела одна из девок. Мокрое весло выскользнуло из ее рук. Нойда ощутил болезненные, колючие удары по голове, по плечам. Град. Острые градины с ноготь размером падали с неба, до синяков разбивали руки и лица. Раздались крики, сперва испуга, а потом и боли. Еще одна девка кинула весло, закрывая голову руками. Тут же послышался треск. Два весла столкнулись. Одно выскользнуло из ременной уключины и исчезло в волнах. Кормщица не сдавалась, твердой рукой поворачивая лодку носом к ветру. «Лопарь, рыбий выкормыш, сморчок белоглазый!» — свирепо заорала она. «Помогай!» Нойда уже было потянулся к поясу, где в самом деле, среди прочего, имелся узелок с ветром, но поглядел на нос Карбаса, и рука его остановилась. Напрасная душа продолжал грести, причем сразу двумя веслами. Девка, что гребла с ним в паре, сидела, скорчившись, зажимая руками окровавленное лицо, видно, рассекло градиной. Парень, взяв ее весло, работал за двоих. В борт ударила волна, развернула Карбас боком к ветру, едва не перевернув. Кормщица, растрепанная, потерявшая шапочку, окинула взглядом Карбас и выругалась, как мужик. «Лопарь, не умеешь колдовать, вставай к кормилу!» — рявкнула она. «Держи, чтобы не вставал боком к волне. Это сможешь?» «Смогу!» — кивнул Нойда. «Девки, что сидим? А ну, взялись!» Измученные перевозчицы начали шевелиться и одна за другой брались за уцелевшие весла. Лица их были разукрашены ссадинами и кровоподтеками. Кормщица пробралась на нос, села рядом с напрасным, забрала у него второе весло и принялась грести. Карбас понемногу выровнялся. «А ветер-то слабеет», — отметил Нойда. Медленно, вихляясь и подскакивая на волнах, Карбас двигался вперед. Нойда стоял у руля. Он не ошибся. Ветер в самом деле стихал. Град прекратился. Лил холодный, но уже не убийственный ледяной, а обычный летний дождь. И вдалеке, сквозь струи дождя, понемногу угадывался берег. «Дальше догребут сами», — подумал Нойда, оставляя мысль развязать узелок с ветром. «Судя по тому, чего я тут наслушался, силы мне еще понадобятся. Глупо тратить их на борьбу с непогодой. Если бы развязал узел, высадился бы до самого донышка. А ведь когда-то, молодым и неопытным, он бы так и сделал. Прибегай к помощи богов лишь тогда, когда исчерпаны до дна силы людей», — вспомнилось ему наставление учителя Кумжи. «Боги не любят, когда смертные пытаются сесть им на шею». Из разрыва туч ударил луч солнца. В тот же миг прекратился и дождь. Карбас все еще качало на волнах Яхро, но ветер совершенно стих. «Решил, что утопил нас?» — с любопытством подумал Нойда. «Или приготовил что-то еще?» В любом случае, Нойда был очень доволен, что никак не показал себя противнику. А что на том берегу его ждет враг, сомнений не осталось. Перевозчицы оживились, начали перешучиваться. Кормщица уже смеялась, переплетая взлохмаченную косу. «Ну, девоньки, завтра у всех нас руки отвалятся. Как парней обнимать будем?» Титеня сидел тихий, виноватый, понемногу вычерпывал воду. Лишний близнец все греб, неутомимый и равнодушный. То ли не понял, насколько близко пронеслась гибель, то ли ему, напрасной душе, и не было до того никакого дела. Шурмань выглядела так же, как множество славянских, мирянских, водских деревень, где прежде побывал Нойда. Большие серые избы с дерновыми крышами, умытые ливнем, стояли длинным рядом вдоль высокого зеленого берега. Ниже виднелись огороды, бани, лодочные причалы. И ни единого человека, ни на берегу, ни у лодок, ни возле домов. «Что-то не видать никого», — глядя из-под руки, удивленно заметила кормщица. «Всех буря по домам загнала, что ли?» «Да кто-то вышел бы уже», — неуверенно отозвалась другая. «Солнце вон как светит». Карбас направился к самому большому причалу, и вскоре девицы стояли на берегу, с недоумением озираясь. Буря бурей, но это уже странно. Куда подевался народ? Шурмань как вымерла. «Чудеса!» — озадаченно развел руками Тетеня. «Эй, Ишута, Вашка, ваши дома тут недалече. Сбегайте-ка, поглядите!» Но прежде чем кто-то успел сделать шаг, раздался крик Нойды. «Нет! Стойте!» Девицы застыли, сбившись в кучку. Нойда медленно поворачивался, прикрыв глаза. Умея перевозчицы видеть невидимое, лопарь предстал бы им в облаке, непрерывно шевелящемся, полупрозрачным. «Живо в лодку!» — крикнул он девкам. «Отплывайте!» Все его сайво-разведчики в один голос кричали слышимое лишь ему: «Опасность! Опасность!» Пустая деревня выглядела безлюдной не просто так. Перевозчицы, видно, тоже ощутив нечто, заметались. Кто-то шептал, призывая в помощь родовых духов, кто-то взялся за оберег. «Да что за чушь!» — в сердцах воскликнул Тетеня. «Лопарь, ты чего удумал?» И откуда-то, совсем близко, раздался жуткий звериный вой. Застыли все, даже Нойда. Ничего подобного он в своей жизни не слыхал и мог поклясться, что такого зверя не знает. Девки словно окаменели. «Матушка!» — вскрикнула одна из них. «В лодку!» — заорал Нойда, выхватывая из сумки бубен и колотушку. Его едва не охватило отчаяние. Вот сейчас девки, ополоумев от страха, разбегутся по всему берегу, а потом появится это. Однако спустя несколько мгновений позади раздалось суетливое шлепанье весел. Мельком оглянувшись, Нойда увидел отплывающий карбас и перевел дух. Мужчины, Тетеня и лишний близнец остались на берегу. Нойда только успел подивиться смелости попутчиков и быстро обшарить взглядом берег. Кто же это был? Где он? Когда сзади раздался приказ. «Вот что, лопарь, снимай-ка с пояса кошель, да тот, с золотой буговкой!» Голос был знакомый, но уже не заискивающий и юлящий, а твердый и мрачный.